кричал, кажется, договорился, вошел, сел, сказал: «Сейчас приедут». Схватился за голову, сказал: «Ох!» Костя сидел на холодном стуле в одних трусах и, оцепенев, смотрел на свои худые колени. Они дрожали, он стиснул их руками. Пришли двое с носилками. Папа выгнал Костю в коридор, и он стоял там, стуча зубами. Тетя Дуня подала ему куртку, он оттолкнул ее локтем. Дверь была закрыта, за ней что-то брякало, звякало. Наконец дверь отворилась, и выплыли носилки, а на носилках она, по пояс укрытая одеялом. Ее уже уносили по коридору. Костя отчаянно бросился вслед. Мама улыбнулась ему, чуть-чуть махнула рукой и сказала чуть слышно, так что услышал только он один: «Бедный Пульбик». Как прошел этот день, понять было невозможно. Должно быть, Костя оделся. Какие-то люди приходили и уходили. Звонил телефон. Папа появлялся, выкуривал папиросу, дергал себя за волосы, опять уходил. За окнами синело небо, потом серело, погасло. Костя не понимал, что происходит. Он съежился, одурел, сжимал кулаки в карманах и все время что-то говорил про себя, просил, грозил, требовал. Если бы он умел молиться, он бы молился. То уговаривание, заклинание, которое бормотало в нем непрестанно, было сродни молитве. А поздно вечером он узнал, что мама умерла. И еще узнал, что родилась маленькая девочка, слабенькая, раньше времени, и что мама захотела на нее посмотреть и сказала: «Циля». Что же было дальше? Есть такое горе, которое выходит за пределы возможного, и чтобы не убить человека, оно должно быть в самом себе, несет свое противоядие. Костя ничего не сознавал. Может быть, он плакал, а может быть и нет. Нормальный ход времени прекратился. Время просто неслось мимо него, моргая сменами дня и ночи. Он вставал утром, умывался, одевался, даже что-то ел и не успевал опомниться, как был уже вечер. Лихорадочно тикали часы, надувались и ломались минуты, приходили и исчезали какие-то люди. Кто-то плакал. Костя не слышал этого, только видел. Он оглох. Видел он тоже не полностью, пятнами. Такими же пятнами он увидел похороны. Яркий весенний день со внезапно пронесшимся теплым дождем, крупные капли на крышке гроба, цветы, земля. Минутами он так путался во всем, что был положительно счастлив. Что же может быть? Ощущает же человеческая рука на сильном морозе холодное железо, как раскаленное. И только дней через 10 мелькание дня и ночи сделалось медленнее. Он начал видеть и слышать, а горе стало на свое место. Тяжелое, страшное, но человеческое горе. Маленькую девочку пока держали в больнице и кормили молоком разных матерей. Это первое, что стало интересовать Костю. Девочка жила, называлась Цилей, и только о ней Костя смел говорить и думать. А узнавала о ней в больнице и тетя Дуня. Каждый день она ходила туда, скромная, согнутая, в темном платке, придирчиво опрашивала врачей и приносила новости. У Цилечки жил Тушка, или «А наша Цилечка 100 грамм скушала». Она же и кормила Костю, и пока он ел, глядела на него, подпершись, стоя. Сидеть она не умела. «Не могут они там ее держать», — сказала она однажды Косте. «Нету такого закону». Сказали: «Забирайте свое дитя, а не то в приют». «А куда забрать-то? Грехи!» Папа приходил и уходил, а когда приходил, садился за стол и задумчиво наигрывал на зубах. Костя спросил его насчет Цили. Папа рассеянно и небрежно сказал: «Все решим, все решим». Отвернулся в угол и заплакал. А в один прекрасный день тетя Дуня вернулась из больницы не одна. Торжествуя, она внесла большой атласно-голубой сверток. Там что-то попискивало. Это была Циля. «Что ж мы, не уходим, что ли, девку-то?» — презрительно сказала тетя Дуня. «Надоели. Берите, бабушка, ребенка. А я и не бабушка. А взять? Почему не взять? Девка хорошая, и одеяло ей справила, и пеленки. Жаль только голубое на мальчика, надо бы розовое». Сверток с Илей положили на высокую нарядную кровать, ту самую, которой издали любовался когда-то маленький Тантин. Кровать не так была хороша, как в детстве, но все-таки хороша. Тетя Дуня с гордостью развернула одеяло. В пеленках копошило что-то красное, жалкое. Особенно раздирающе жалкие были красные кривые ножки в палец толщиной. Они дергались, словно пытались бежать, и не могли. Свернутая на бок помятая головка раскрывала рот, и оттуда послышался даже не писк, шип. «Кушать хочем, кушать хочем», — приговаривала тетя Дуня. Костя смотрел, полумертвый от жалости и отвращения. Она быстро, умело перепеленала девочку, сделала из нее плотную куколку и подала Косте. «Подержи девку-то, а я тем часом молочка погрею». Костя взял куколку дрожащими руками. Это нелепое существо было живое, мигало, его страшно было уронить, его жалко было до смерти. Тетя Дуня вернулась с бутылочкой. Лежа у Кости на руках, девочка жадно ухватилась деснами за черную резиновую соску и забулькала. «Ест», — молитвенно сказал Костя. «Про младенчика нельзя так. Ест. Кушает младенчик», — сказала тетя Дуня. Младенчик кушал, а внутри у Кости что-то жгло. Он стоял, держал девочку и плакал. И пошла жизнь. Костя все еще не утвердился обеими ногами во времени. День и ночь он уже стал различать, а недели и месяцы нет. Все шло как-то боком, косо, как в начале обморока. В школу он не ходил, начались каникулы, и весь погрузился в ту ритмичную суетню, которая всегда стоит около грудного ребенка –